На квартиру был налет? Ты помни, у тебя нога вывихнута. Бросил я на ходу Миша. Тот кивнул и уменьшил скорость, припадая на правую ногу. Тогда я добавил красок. И что правая нога повреждена, тоже не забывая, то получится, как в фильме «Бриллиантовая рука». «А что было в бриллиантовой руке?» — спросил он. «У Семена Семеновича была забинтована то левая рука, то правая», — напомнил я. «А тут мы и с Иваном поравнялись». «Ну, куда вы там пропали?» — недовольно начал он. «Я уже все подмел, а вас так и не увидел на этом склоне». «Не видишь, что ли?» Михаил ногу подвернул, в ямку неудачно встал. «Поэтому уборка склона немного откладывается». Слева от нас стоял особняк XIX века, если не путаю. Владельцем его была некая купчиха Водолазова. Но время и небрежение потомков привело к полному запустению этого здания. Особняком его вряд ли теперь можно было назвать. Но две мраморные лавочки рядом с входом в него тут имелись. Мы и присели на одну. — Ладно, хрен с ней с уборкой, — сказал Иван, обращаясь к Михаилу. — Здоровье важнее. Сильно ногу-то повредил. — Жить можно, — изобразил скорбную физиономию тот. — До свадьбы должно зажить. — Холодную повязку сделай, — продолжил Ваня. — Или лед из холодильника поприкладывай. И он тут же перескочил на другую тему. — А что там вообще на этом склоне есть? — Куча мусора и американский клен из всех щелей лезет, — попытался утихомирить его исследовательский зуд я. — Больше ничего. — Ладно, пошли по домам. Явно с большим сожалением вздохнул Иван, добавив для Миши. — Может, тебе плечо подставить? — Обойдусь. — ответил Михаил, и дальше мы уже без лишних слов дошли до своего дома. Иван двинулся на остановку автобуса, она тут рядом была. А Миша отдал мне все монетки со словами «Ты же в этом деле шаришь», а потом добавил «А сколько они могут стоить, не знаешь?» «Там все индивидуально и зависит от состояния», — ответил я. «Если серебро, дороже, конечно, но у нас же голая медь. Думаю, 1010 можно будет выручить за каждую, если повезет. Разделим тогда выручку пополам». А дома я первым делом нашел уксус в кухонном шкафчике, налил в чашку на два пальца и осторожно закинул туда одну монетку, самую большую по размерам. Вытащил ровно через 10 секунд. Удивительно, но помогло. Чернота слезла почти целиком. Стало можно прочитать надписи на обеих сторонах. 1768 год, написан там был. Царствование императрицы Екатерины II. Как я и предположил с самого начала. На орле значился, как легко догадаться, именно он. Двуглавый орел со скипетром и державой, и буквы 5 копеек. А на решке лавровый венок по краям, вензель Екатерины в центре и корона сверху. На ребре ничего разглядеть не удалось. Состояние вполне приличное, против ожиданий. «Это ж когда тот подземный ход прорыли?» — подумал я. «В XIX веке явно другие деньги уже в ходу были». Остальные две монетки оказались, как ни странно, из серебра и чуть более позднего времени. Одна 1830 года, вторая 1822, диаметром по 1,5 сантиметра обе. Правление Николая I. Очистились они тоже быстро и без проблем. «Ну что же», — подумал я. Насчет 10 000 или 5 баксов по сегодняшнему курсу. Это я, наверное, преуменьшил. Минимум втрое больше должно получиться. Поставил все это добро на ребра к окну, чтобы высохли. А сам собрался было закончить очередную главу саги про необитаемый остров, но не успел. Зазвенел телефон. Наверное, комиссар Женя, подумал я, но ошибся. В трубке раздался незнакомый хриплый голос с явно угрожающими обертонами. — Слушай сюда, чмошник! — начал голос без предисловия. — Тебе что вчера было сказано? — Что мне было сказано? — решил включить дурака я. — Взять штуку баксов и принести их на маршала Жукова. Где бабло? — Так моя крыша с вашей крышей вчера и договорились, — попытался разрулить неприятный разговор я. — Нет у тебя никакой крыши, фуфел! — зло рассмеялись на том конце трубки. — Так что жди гостей. И должен ты теперь не штуку, а 2,5. И с этими словами мой невидимый собеседник отключился, а я тут же набрал товарища Матвея узнать, что за дела такие. Его телефон молчал. Тогда я быстро сбегал на первый этаж. Дверь Матвеевой квартиры никто не открыл. Тогда я позвонил в приемную к настоятелю Серафиму. Этот номерочек у меня значился в записной книжке еще с декабрьских времен. Тут хотя бы ответили. «Приемная Печерского монастыря слушает». Даже запнулся я поначалу. Это Сергей Новак из дома, который внизу под вами находится. Понятно. И что тебе надо, Сергей? Непринужденно перешли там на «ты». В основном надо товарища Матвея, который у вас казначеем числится. Он уехал в командировку, было сказано мне веселым каким-то тоном, в Сибирь. Приедет в мае. Кинул монах поганый, почему-то вспомнил я сцену из кино «Жмурки». И чего теперь делать? Не, можно, конечно, отдать им эти 2,5 штуки, не разорюсь. Только ведь, боюсь, это только первый платеж будет, а там они начнут меня обирать, как дойную корову. Еще можно напрячь комиссара Женю. У него какие-то подвязки с силовыми структурами явно имеются. Но, боюсь, не успею я это сделать, бандиты раньше пожалуют. Я подошел к окну, выходящему на набережную. Тут пока все было тихо и спокойно. Моя Саня стояла бок о бок с древней ржавой шестеркой. Это Иван пригнал ее откуда-то. С другой стороны значился не менее ржавый «Опель Кадет» лохматого года выпуска. Это уж я не знаю, чья собственность. А возле самой реки развеселая компания жарила шашлыки и слушала не менее развеселую музыку Богдана Титомира и Сергея Лемаха. Приехала она оттуда, где круглый год жара, в российскую деревню, где было 3 двора. Ну и припев, конечно. «Азыгунга, монгерунга, азыгунга». Забойный ритм, ничего не скажешь. Мои размышления о вечном и приходящем на базе современной попсы прервал визг колес. Из-под моста на скорости минимум 100 вылетела зеленая БМВ и затормозила с визгом аккуратно у моего подъезда. Ну вот они и приехали, с отчаянием подумал я и тут же дал себе самому команду. Кончай раскисать и начинай дело делать. Примерно через полминуты в дверь забарабанили громко и отчаянно. Одновременно с лестницы раздалось примерно следующее. «Открывай, сука! Тебе же хуже будет, если не откроешь! Открывай! Ты пал!» Реагировать на эти слова я, конечно, не поспешил, а вместо этого открыл окно кухни, от которого до откоса, поднимающегося к монастырю, было ровно 2 метра. Взял досочку-сороковку из маленькой комнаты. Они там с момента ввода в эксплуатацию лежали. Ровно 2 штуки. И начал выдвигать ее через окно с целью построить подобие мостика из западни. «Ты че, не пал?» — раздалось по новой из входной двери. «У нас лом есть. Сейчас вскроем твою коробку. Даю 5 секунд». Я правильно воспринял слова неизвестного лица из-за двери. В том смысле, что уже пора рвать когти. Быстро побросал в рюкзак теплую одежду, еду, что оставалось в холодильнике, подумал, и еще взял ножик. Открывалку, ну и мобильник, конечно, тяжеленный, как кирпич Моторолу. И зарядник для нее, хотя заряжать, наверное, в ближайшее время мне ее негде будет. А неизвестное лицо оказалось человеком своего слова. Пацан сказал, пацан сделал. С лестничной клетки раздался явственный скрежет железа по железу. Явно дверную коробку собрались вскрывать с помощью подручных инструментов типа лома или помки. Все, я последний раз окинул взглядом интерьер кухни, быстро прикинул и решил, что вроде ничего не забыл. Потом залез на подоконник, отставив в сторону фикус, идея фиксирочки. Она этими растениями все была готова заставить. Так, а теперь аккуратно, аккуратно, по досочке, сороковке и вниз лучше не глядеть, сказал я так себе, но удержаться таки не смог, глянул вниз. Там было 10-12 метров до земли, а земля представляла собой голую бетонную стяжку. Если навернешься, то считай себя покойником. Голова слегка закружилась, но я взял себя в руки и сделал 3 точных и больших шага вперед. А вот и склон под монастырем. Последний шаг я произвел прыжком и оказался кругом прав. Досочка подо мной жалобно скрипнула и соскользнула во внутренний дворик, прямиком на бетон. Но я уцепился за ствол американского клена. Они тут в изобилии выросли за последние годы. И не последовал вниз за доской. «Живой», — подумалось мне, — «а больше пока ничего и не надо». Встал, отряхнулся и пополз по склону вверх к провалу, который мы только что обследовали с Михаилом. А сзади раздались громкие крики. Видимо, это мои преследователи одолели-таки железную квартиру и теперь ищут меня внутри. Найти они меня, конечно, не нашли. Но чтобы понять, куда я делся, им хватило 10 секунд, невзирая на полную тупоголовость. Из окна кухни даже раздалась пара выстрелов. «Травматы, надеюсь», — подумал я, не снижая скорости и передвижения по склону. «Вернись, козел!» — Расслышал я то, что они там орали сзади. «Тебе же хуже будет!» «Сами вы козлы», — подумал я, забираясь в подземный ход. «И мозги у вас козлиные!» Сверху, естественно, бросался тех же веток клёна и мусора, в изобилии валяющегося тут повсюду. «Быстро не отыщут», — подумал я, двигаясь по подземному ходу ровно так же, как и час назад. Протиснулся в щель между деревянной дверью и кирпичной стеной и затаился, напряженно вслушиваясь в то, что происходит снаружи. Сначала ничего слышно не было. Потом донеслись внятные ругательства моих преследователей, которые потеряли след. «Куда этот червяк делся?» — говорил явно главный среди бандитов. «Быстро все обшарьте тут!» «Слышь, гвоздь!» Это явно подчиненный отвечал. «Он, походу, к монастырю поднялся». «Обшмонайте все тут!» — повторил старший, и все стихло на добрую минуту. Но по истечении раздался радостный голос одного из бандитов. «Тут ход под землю есть, гвоздь! Бля, буду он туда залез!» «Делать нечего», — тяжело вздохнул я. «Надо убираться отсюда через дальнюю дверь. Мы на нее с Мишей только посмотрели, а теперь придется открывать ее и надеяться на лучшее. Хотя практика показывает, что сбывается обычно худшее». Дверь подалась ровно так же, как и предыдущая. Открылась на треть примерно. За ней было тихо, темно и пахло пылью. Я включил фонарик. Подземный ход продолжался, но уже с уклоном вверх, а не вниз. Видно было на добрых полсотни метров. Потом ход сворачивал налево. Я тихонько притворил дверь за собой и отправился в неизвестность. Бандиты сзади, судя по нарастающим крикам, уже добрались до большого помещения и осматривали его. А я добрался до поворота этого коридора. Завернул налево и тут резко вздрогнул. Под ногами явственно прошмыгнула крыса, здоровенная и с голым хвостом. «Ничего, ничего, Сергуня». Успокоил я сам себя, бывало и похуже. Ты, главное, не останавливайся. А дальше ход раздвоился. Основное направление прямо шло, а направо какое-то ответвление наметилось. Размерами чуть ли не вдвое меньше. Метра на полметра. Тут только скорчившись, в три погибели можно было пробраться. На принятие решения у меня было несколько секунд. Я быстро зажег зажигалку и поднес ее сначала к этому правому ходу. Потом протянул руку вперед по основному. Огонек сильно отклонился назад только в первом случае. А это что значит? Правильно. Там есть приток воздуха. Туда мы и направимся. Я скорчился в три погибели и, как паучок, начал быстро-быстро передвигаться по этому второстепенному ходу. Стены были ощутимо влажными, а под ногами по-прежнему значилась утрамбованная земля. Проход закончился через добрую сотню метров, и двух поворотов. Один налево вел, другой резко направо, почти что в обратную сторону. В одном месте из левой стены бил маленький ключ. Вода текла по канавке и исчезала справа. Шум от всего этого минимальный шел. Я даже сдуру наступил в лужу рядом с канавкой. Но все на свете когда-нибудь да заканчивается. Подошел к концу и мой вояж в подземелье. Впереди явственно забрежил дневной свет. Я выбрался на свежий воздух и огляделся. Место было не совсем знакомым. Нет, в принципе, понятно, что это монастырский съезд, потому что слева виднелась арка южного входа в монастырь, но рядом с этим входом не стояли два коттеджа, их же в прошлом году сдали в эксплуатацию. И особняк купчихи Водолазовой какой-то не такой был, со всеми окнами явно обжитой. Но тут сзади из дыры, откуда я вылез, послышалась некая возня. Я понял, что надо продолжать прятаться от бандитских наездов. Забежал в этот самый южный вход. Он только на ночь запирался на замок. А так всегда распахнутый стоял. И рванул наискосок по двору к Вознесенскому храму. Оттуда доносилось пение. «Служба, наверное, идет», — подумал я. «Тут можно затеряться в толпе». Служба тут действительно шла. Народ стоял вдоль амвона и внимал настоятелю. По углам горели многочисленные свечки. Я, чтобы не отличаться от основной массы, тут же купил одну свечу за 200 рубликов, зажег ее от соседней, установил как положено и отошел в самый дальний темный угол. Прислушался, о чем там говорил отец Серафим. Оказалось, что о смирении и покаянии. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Как раз эти слова говорил настоятель, когда я спрятался в углу за амвоном. Так сказал апостол Петр в своем втором послании. — обозначил цитируемого автора он. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Так он продолжил свою мысль. «Это уже первое послание Петра Коринфянам», — счел нужным уточнить он. «Но тут в церковь ворвались, другого слова трудно подобрать, мои преследователи. Наконец-то я разглядел их. Ну, бандиты как бандиты, хотя скорее гопников напоминали они, особенно главный из них по имени Гвоздь. Все в кепках, на что им немедленно указал церковный служка возле входной двери. «Головные уборы, — сказал он, — полагается снимать в храмах божьих». «Чё сказал? — включил угрожающий интонацией Гвоздь. — Не видишь, что перед тобой?» «Что тут происходит, господа?» — отец Серафим вдруг взял и возник перед кодлой Гвоздя. «Все нормально, святой отец», — нашелся Гвоздь. «Ща мы одного кента заберем и уйдем с миром». «У нас тут кентов нет, сын мой», — усмехнулся Серафим. «У нас сплошные прихожане». «Какие еще прихожане?» — спросил Гвоздь. Я с большим интересом наблюдал из своего темного угла за внезапным противостоянием двух систем и думал, что же в итоге там получится-то. Кто победит и с каким счетом? Но Серафим вдруг сделал знак кому-то сзади, и за его спиной нарисовались три очень габаритных монаха с бейсбольными битами в руках. Да, новые времена, новые нравы, знаете ли. Обычное прихожане, дорогой. Перешел с церковно-славянского на стандартный язык Серафим, которые со стволами в храм Божий не заходят. Гвоздь произвел серьезное мыслительное действие, судя по мускулатуре его физиономии, и решил не связываться. «А мы еще вернемся!» — сурово, как ему показалось, ответил он. «Вслед за чем бандиты очистили помещение Вознесенской церкви?» А Серафим после этого направился прямиком ко мне и спросил он следующее. «Они ведь за тобой приходили, да?»